Гиперпространство. Гиперпространство существует в одном временном отрезке и характеризуется неопределенностью во всех параметрах относительно других пространств и измерений. Оно относится к частным пространствам, начинающим свое развитие с определенного уровня общей иерархии пространств мироздания. Гиперпространство может изменяться в различных плоскостях своего существования относительно других пространственно-временных координат. Ему присуща только своя, единичная форма существования в космосе, связанная с особенностями своего мира. Там тоже существует определенная жизнь, в понятие которой не входят те критерии жизненного существования, по которым живет человек и другие существа, сходные по своим жизненным данным с нашими. Такая единичная форма развития дает возможность существам данного мира значительно отличаться своим интеллектуальным и духовным развитием от существ других миров, которых создано огромное количество. Несмотря на то, что гиперпространство находится в одном временном отрезке, оно не заканчивает свое развитие в этом плане. Совершенствуясь, оно поднимается до определенного уровня и переходит из одной сферы существования в другую. Все живое, находящееся в гиперпространстве, при его переходе временно засыпает и продолжает свой путь развития затем в новой сфере космоса, стоящей на этапе развития на более высокой ступени, чем предыдущая. Понятие гиперпространства охватывает обширную сферу знаний, но остается человеком пока не изученным. Это особая категория знаний, которая откроется ему в будущем. В общих словах можно сказать, что гиперпространство – это область Вселенной, вмещающая в себя массу пространств различных измерений, пересекающихся друг с другом, сложенных одно в другое по типу матрешек и вообще не контактирующих друг с другом ввиду их существования в различных измерениях. Вся эта совокупность пространств, объемных, плоских, а также разномерных, образуют сложную структуру гиперпространства. Простому человеку, находящемуся в трехмерной физической оболочке, невозможно представить все то сложнейшее переплетение космических структур, которое скрыто от его взгляда и недоступно его разуму. Космос представляет собой единый живой организм, который развивается по присущим только ему законам. Эти законы, а также его структура, были отчасти известны посвященным людям, таким как Платон, Пифагор, Иисус, Будда, Кришна. Это были не боги, а люди, которым были даны космические знания. Часть их они донесли до людей, и этим стали известны на Земле как великие посвященные. Однако они знали далеко не все. Им было дано только то, что они смогли осмыслить на своем уровне развития. Но и эти знания были громадными для них. Практически океан знаний безграничен, и надо учиться черпать из него те крохи нового, которые доступны нашему пониманию.